Мы двигаемся дальше. Здесь лежит обмундирование, что надето на десантниках. Несколько расцветок и образцов. Сразу заметно, что на их обмундирование имеется американское влияние. Но что поделать, если у тех десантная форма времен Второй мировой ушла далеко вперед по удобству и эргономике. Тут же лежат разгрузки разных фасонов. Образцом для них я сделал будущие российские разработки, без излишеств. Потому что современных материалов наша промышленность в нужных количествах еще не будет выпускать долго. Вот поэтому эмиссары внешторга роют носом землю в Европе. СССР необходимо срочно построить несколько предприятий по производству искусственных волокон. Нравится? В ответ нестройное мычание. Я киваю в сторону жертв, проехавшихся на БТР. Вы переодеваетесь в новое обмундирование. Остальные остаются в армейском. Придется поработать, товарищи офицеры. С помощью десантников часть фокус-группы переодевается в новую форму. Мы с руководством идем на специальную площадку. Пока две группы отвозят дальше, беседуем. Один из генералов интересуется, и во сколько обойдется такое новое обмундирование. Бурчу в ответ, не дороже денег, солдат дороже, затем задумываюсь. Вопрос не просто так задан. Армия обходится государству очень дорого. Окончательно станет ясно, когда пойдет в серию. И когда это будет, смотрю на Захарова, как построим предприятие по производству нейлона, там и видно будет. А сейчас прошу к средствам наблюдения, большие бинокли выданы всем. На поле между тем происходит занятное, две группы офицеров двигаются на линию атаки, обходят препятствия, перебегают открытые участки, переползают в укрытие. Поле боя то и дело застилается дымом, звучат взрывы и выстрелы, это стараются пиротехники. В сторону идут десантники, их почти не видно. Действуют ребята грамотно и в какой-то момент заходит в тыл атакующим группам. Один из генералов оторвался от бинокля. Камуфляж выигрывает. Удачная расцветка. Но сгодится такая на иной местности. Придется использовать разные. У нас и граница огромная. Что годится в Карелии, непригодно в Средней Азии. Так по округам и поставлять. Но в Западном округе и Германии пойдет отлично. Задумались черти. Но мне это и нужно. Давно понял, что пока глазки не увидят, ручки не пощупают, на собственной шкуре битой не приложат, то клиент не поймет. Самым отбитым – утюг на живот, паяльник в жопу. Но в советской армии, слава КПСС, пока еще остались нормальные генералы. Их надо лишь поворачивать в нужную сторону. Фокус-группы возвращаются, и тут же по горячим следам идет обмен мнениями. Разгоряченный полковник в новом камуфляже заявляет: только такую форму следует поставлять в войска, в ней даже ползать удобно. Да не скажи, стоящий рядом майор указывает на разгрузку, подсумки мешают, живот надо было подтянуть. Смеется другой, затем быстро открывает клапан. Зато столько запасных магазинов и достать их легко. Ничего не болтается, не бьет по заднице. Удобство в бою, первое дело. Разница колоссальная. Я в солдатской одежке еле на бронетранспортер залез, в этих штанах даже на лошадь не взобраться, в эксперименталке бегал и прыгал, ничего не стесняет. Поджарый полковник присел и попрыгал, сделал несколько танцевальных па, рассмешив остальных, в таком и плясать одно удовольствие. Маршалы и генералы внимательно слушают и оценивают, кто-то уже примеряет на себя разгрузки, трогает подсумки, подгоняет ременную систему. Один из них хмыкает: надо принимать на вооружение, обкатаем в десанте и группе войск в Германии, затем опыт распространим по стране, это вон сколько может солдат унести, и расположено продумано, опытные люди его конструировали. Я помалкиваю, но живой отклик военных мне понравился, первоначальное недоверие сменилось искренним интересом. В стороне переговариваюсь с Захаровым: готовьте испытания, опытные образцы вам поступят, смотрите варианты. Что по бронетехнике, я распоряжусь, чтобы немедленно остановили выпуск сырых моделей. Начальник генштаба качает головой: кому я здорово не понравится, жалобами завалит, или партийный билет положит. Отвечаю сумрачно, что такое лобби ВПК говорить не нужно, но там уже Устинов шуршит: по результатам испытаний выставим рекламации и заведем уголовные дела в отношении конструкторов. Вот пусть тогда и побегают. Не до жалоб сразу станет, а заводы найдем чем занять. Армии нужны специализированные машины. Пусть на основе серийных их и производит. И что-то надо делать с танковыми заводами. Там полный трендец. Глава 19. 17 июля 1965 года. Прикарпатский военный округ. Учение вторжения. Внизу плыли путанные нитки дорог, наполненные июльским жаром поля, ярко-зеленые перелески. Над ними висела пыль, поднимаемая колоннами войск, что запрудили все обходные пути. По вводным основные мосты в районе были разбиты и военным пришлось на ходу принимать решение. Благо у польской границы с коммуникациями проблем не было. Но сейчас меня больше интересовал дела в тылу выдвинувших на рубежи атаки соединения. По ним можно будет судить, что на самом деле творится там. Поэтому я скомандовал пилотам двигаться юго-западней, с любопытством уставившись в иллюминатор. Компоновка вертолета Ми-4 отличалась от тех, на которых я летал в будущем. Кабина пилотов наверху, куда вела обычная металлическая лестница. Три иллюминатора с одного борта, два и дверь с другого. Внутри довольно аскетично, потому что это обычный вертолет для перевозки. Рабочая лошадка советской армии. Но я без претензий. С биноклем и Бизонова наблюдаю самые необычные маневры последних лет. Масштабные учения различных родов войск еще впереди. В моем времени Днепр состоялся в 1967 году. К маневрам были привлечены войска белорусского, киевского и прикарпатского военных округов, около 1,5 млн человек и сотни тысяч единиц техники. Западные оборонялись на правом берегу Днепра. Войска восточных, совершив форсированный марш протяженностью 500-600 км, сходу атаковали противника и форсировали сначала Днепр, а затем Припять, продвигаясь вглубь обороны. В тылу западных высадились две воздушно-десантные дивизии. Танковые соединения форсировали Днепр по Дну и по понтонным мостам. В ходе встречного сражения восточные потерпели поражение. В одном из исследований для американского института в 1973 году говорилось, что эти маневры показали то, насколько быстро СССР может перебрасывать большое количество личного состава и военной техники. В течение 22 минут было десантировано 8 тысяч человек и 160 единиц вооружения. Учения «Океан» проводились 14 апреля, 5 мая 1970 года. В них были задействованы силы всех четырех флотов ВМФ Советского Союза. Более 100 надводных кораблей, более 100 атомных и дизельных подводных лодок, катера, вспомогательные суда, береговые войска, 20 полков морской авиации, дальняя авиация, войска противовоздушной обороны, эскадрилья самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ту-126. Пожалуй, первые мощные маневры вновь создаваемого океанского флота. Вот его у нас еще долго не будет, потому что в итоге получился знатный зоопарк. Что это за вечное советское стремление иметь кучу типов вооружения? Такое наблюдалось еще перед Великой Отечественной. Нам деньги девать некуда, кроме как клепать во второй половине 20 века дизельные подлодки и недовяносцы. Кстати, когда я закинулся перед Устиновым про создание на океанских флотах АУК, то нынешний министр обороны многозначительно так на меня посмотрел, а потом проникновенно спросил: «Леонид Ильич, вы представляете, во сколько это нам станет?» «Отлично, потому и не тороплюсь, но сами подумайте, какие возможности такие авианосные группы нас открывают, и сколько придется создать новых технологий, они ведь однозначно окупятся в дальнейшем». Устинов глубоко задумался, потому что недостатки нынешнего строительства океанского флота я ему кратко предсказал. Деньги в никуда. Пока мы сочиняем новую программу, имеющиеся верфи можно реконструировать и даже построить новые. В стране нехватка мощностей. Торгаши закупаем в Польше, ГДР и Финляндии. В крупнейших учениях войск и сил флота Запад-81, проведенных в период 04-12 сентября 1981 года в Белорусском, Киевском и Прибалтийском военных округах, в акватории Балтийского моря, на территории других государств ОФТ, считавшихся крупнейшими за несколько десятилетий, приняли участие около 100 тысяч военнослужащих советской армии. Только на белорусском участке учений было задействовано более 6 тысяч танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, столько же орудий и минометов, около 160 ракетных пусковых установок, 400 боевых самолетов и вертолетов. Пожалуй, апофеоз мощи советских вооруженных сил. В ходе учений стратегических сил «Щит-82» отрабатывались нанесение ядерного удара по противнику, отражение его ракетной атаки, боевые действия в космосе, в воздухе, на море, высадка десанта и прочее. Первоначально предполагалось запустить в ходе учений до 70 ракет разных типов, однако затем это число было сокращено, но все равно количество участников впечатляло. Баллистическая ракета средней дальности «Пионер», баллистическая ракета морского базирования Р-29М, выпущенная с находившейся в Баренцевом море атомной ракетной подводной лодки К-92 проекта 667БД, две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100, две противоракеты А-350Р, ракета-носитель «Циклон-2» со спутником-перехватчиком «Космос-1379», ракета-носитель «Космос-ЗМ» с навигационным спутником «Космос-1380», ракета-носитель «Союз-У» со спутником оптической разведки «Космос-1381». Маневры «Щит-82» были настолько крупномасштабными, что на Западе получили неофициальное название «Семичасовая ядерная война». Через полгода после этих учений президент США Рональд Рейган провозгласил стратегическую оборонную инициативу, также известную как «Звездные войны», так что нам есть куда стремиться. У меня же эти внезапные учения имеют разом несколько целей: показать узкие места и прорехи, на которые долго не обращали внимания, убрать обосравшийся жидкогенералитет, потому что очень многие помнят 41-й, как и тезис, что война всего происходит внезапно. Ну и до кучи задробим производство всякой бронированной хрени, а то металла и угля уходит на броню крайне много, а металлолом нам не нужен. Рано утром мы прилетели на Волынь из Вильнюса на Ил-14 командующего белорусским округом. Ему первым пришлось принять на себя удар, составленный мною с благословения генштаба. Генерал-полковник Марьяхин человек толковый, но не на своем месте, что вскрылось впоследствии. 6-я гвардейская танковая дивизия позавчера была поднята по тревоге и по приказу главнокомандующего выдвинута из Гродно в сторону Калининградской области. Да-да, тот самый Сувалкский коридор. Ну и что, если планы на случай войны совсем другие и маневры не подготовлены заранее? Армия должна быть готова к войне в любую минуту. Мой жестокий план начальник генштаба в целом одобрил, хотя долго качал головой и ахал. Он-то отлично представлял, во что это все выльется, но мои резоны понимал. Ну а на места срочно вылетел сам министр обороны. Маршал Малиновский не мог оставить войска без своего внимания. Белорусский военный округ, как и Прикарпатские, одни из самых сильных в советских вооруженных силах. Им по идее нести предельно тяжелую нагрузку в случае начала военных действий. Правда, мне пока непонятно, они будут по тревоге подняты и брошены в Германию отражать нападение НАТО, или встречать его в Восточной Польше. Я так и не добился от Генштаба и Минобороны внятного стратегического плана на случай Третьей мировой войны. Похоже, что такого понятия, как стратегическая доктрина в СССР, пока нет. Отголоски эпохи волюнтаризма и переходного периода от войны с обычными вооружениями к ядерным. Иногда мне кажется, что наши доморощенные стратеги недавно вышли из дурки. Войск на ГДР, поляков и советского ГСВГ разве хватит, чтобы опрокинуть группировку Западного альянса хотя бы в ФРГ, а ведь вдобавок планировались массовые ядерные удары тактическим оружием по Бельгии, Нидерландам и Дании, затем прорыв тысячами танков в направлении Рейна. Только достаточно ли имеющихся там сил для продвижения в течение недели? Столько наши генералы планировали на операцию на полном серьезе. Для такой устаревшей стратегии получили конструкторы определенные ТХЗ на бронетранспортеры и БМП, чтобы бронетехника умела плавать и была защищена от последствий применения ОМП. Ведь мосты и шлюзы в болотистой местности Саксонии и Нидерландов будут наверняка разрушены, а дальше брать количеством техники. Только вот зачем нам зараженные земли Западной Европы, что делать с миллионами раненых и беженцев? Опять кормить, как в Берлине 45-го, в итоге огромная часть советского ВПК работал на оказавшуюся никчемной концепцию, и как наши генералы собрались перебрасывать войска второго эшелона через огромные ядерные проплешины и зараженные земли, что обязательно появится в Польше, ведь переходы в колоннах потребуют огромное количество топлива, которое негде будет взять. Поляков фактически отдавали на заклание, как, впрочем, и других союзников. Но вот тут я был категорически согласен с нашими генералами. Иначе зачем мы брали на штык эти земли и столько лет в них вкладывались? Восточная Европа всего лишь буфер и наша потенциальная кормушка. И это ненормально, что граждане этих стран живут лучше советских. Отчасти за наш счет. Кстати, если вы считаете, что на Западе стратеги лучше, то глубоко ошибаетесь. Все еще хуже. Ядерные удары вглубь СССР и планы оккупации и дальнейшего раздела. И никакой конкретики насчет тактики исполнения. Хотя надо отдать должное, Они постоянно работали над усовершенствованиями планов отражения советской танковой армады, и к 80-х годам натовцы достигли определенных успехов. Ну а дальше что? На серьезных щах считать, что остатков вооруженных их сил хватит, чтобы дойти хотя бы до Смоленска. Идиотами полна земля, Западная Европа разрушена, США понесли огромный урон, где эти натовские умники собирались брать ресурсы. Они забыли, что в СССР почти каждый мужчина умеет с закрытыми глазами разобрать автомат Калашникова. В каждом поселке и городке незваных гостей ждет горячий прием. Да у них Золдатин кончится сразу после границы, как немцы с их хвалеными танками к Москве в 41-м. Или они всерьез считают, что дело в генерале Морозе. Это для нас огромное благо, что именно в это десятилетие США влезли во Вьетнам. Им сейчас точно не до нас. Новейшие ЗРК и истребители быстро собьют спесь с американцев и заставят нас уважать. Вот когда выбьем им побольше зубов, тогда и начнем договариваться. Я ж не отморозок какой. Мир, дружба, жвачка. Честно, я от этих дурацких планов реально схожу с ума. Это вояки серьезно так считают или для отмазки, чтобы получать бюджеты? Но проверять армию все равно необходимо. Потому я взял и скинул все фигуры с доски. Пусть нападение империалистического Запада станет комбинированным и непредсказуемым, чтобы жизнь медом не казалась. Вводная для маневров была проста и незамутненна. Советские гарнизоны и базы ВМФ около Калининграда атакованы с помощью ядерного оружия. Пользуясь превосходством в воздухе и на море, противник высаживает в Литве мощный десант. К тому же в лесах активизировались лесные братья и засланные к ним диверсионные группы. Авиация противника активно действует с захваченных островов и авианосцев. Подводные лодки Швеции блокируют остатки Балтийского флота в Кронштадте. Бред собачий, но вполне в духе нашего времени. Зато свежо и необычно. Помню взгляд одного из генштабистов. Прямо на моих глазах ломались лекалы традиции. Ломка случилась и 15-краткой гвардейской танковой дивизии, что входило в 28 армию. Непредвиденная тревога всегда чревата. В данный момент тем, что части офицеров не оказалось на месте. Лето, кто-то в отпусках, кто-то на шашлыках. Остальные в городе и жилых поселках, отдыхают, пьют пиво или усиленно работают над любовницами. Кому уже, как повезло, в частях находятся лишь дежурные. Вот на них и упала основная ответственность за начало учений. Ожидаемо далеко не все из них справились. Если солдатики по вбитой им привычке дружно подорвались посреди ночи с кровати, дисциплинированно оделись и выскочили из казарм, то получить в руки оружие с боекомплектом и выгнать технику из парков оказалось намного сложнее. Нет приказа. Вооруженными были лишь те, кто стоял в караулах. Им родину и защищать. Но нам как бы не до шуток. Первый косяк системы выявлен. Странно, что никто этого не заметил ранее. Армия мирного времени кардинально отличается от военного или даже предвоенного. У нее свой поистине незыблемый распорядок, атмосфера и реальность. Так что ничего сверхъестественного я не ожидал. Пока до всех дозвонятся, добегут посыльные, заведут автомобили и в частях понемногу начнет наводиться армейский порядок. Хотя нет, в такой ситуации порядка не будет априори. Разве что подразделения не впадают в полный хаос. В отсутствие командиров замки и дежурные сержанты принимают вполне осмысленные решения. В армии много народу с деревень и рабочих поселков, ребята так практичные и знакомые с жизненными реалиями. Война же, это усиленная многократная эмуляция бытия, стремящегося к своему концу. А крестьянину, что скотину рубать, что врага, все едино. Главное, кормить вовремя. Как бы то ни было, но Малиновский имел в войсках авторитет, и по его начальственному рыку в Минске живо подскочили с места и забегали, как наскепидаренные тараканы. И дело пусть и со скрипом, но пошло, постепенно раскручивая маховик армейской суеты. Все разрешения оказались разосланы и задокументированы. Бедолаги ротные и комбаты, наконец, получили от вышестоящих подлежащие указания. Колеса пусть и со скрипом, но повезли армию в означенное место предстоящего писеца. И это откровенно радовало. Умение работать в состоянии цейтнота говорит о достаточно крепком костяке наших вооруженных сил. Огребаем, но разгребаем. Ежу из генерального штаба понятно, что обычно войны начинаются не с кондачка. Сначала идет серьезное осложнение отношений, затем обострение доталова и ультиматумы. В это время проводится скрытая и нескрытая мобилизация, а также разворачивание войск. Из ПДД они передислоцируются на запасные позиции, полигоны или прячутся посреди лесов и полей. Кадрированные дивизии получают пополнение и свое место в ряду остальных частей и соединений. Со складов доставляются боекомплекты и топливо. Гражданских эвакуируют или прячут в убежища. Даже в условиях грядущего ядреного апокалипсиса политики и военные будут действовать по некоему шаблону. А гарантированное взаимное уничтожение всего и вся еще впереди. Это ближе к 80-м, когда для конца света хватит и ядерного чемоданчика с кнопочками, с газом и без газа. Честно, не вижу смысла в таком случае двигать войсками и пытаться изобразить маневры на мертвой земле. Бред собачий, но пока собственную доктрину еще не выработал. Не хочу взваливать на свои плечи. Пусть коллективный разум поработает. А нынешние маневры – это проверка на вшивость. 2 дня в Литве и на побережье Балтийского моря хватило, чтобы привести армию в состояние близкое к беспорядку. Нет, хаоса не было. Командиры командовали, сержанты и рядовые исполняли. Колонны, пусть и поредевшие, двигались к означенным целям, но части и подразделения оказались не готовы к постоянно меняющимся вводным и непривычной обстановке. Разведка не умела действовать современно и нестандартно. Зачем тратить бензин и мотаться по дорогам? Ведь работали обычные гражданские радиостанции и приводы на аэродромах. Можно было на крайняк позвонить в какой-то местный совет и узнать, где дорога лучше или отсутствие оной. Неужели по ним нельзя было сориентироваться при дефиците необходимых карт? В случае скоротечных боевых действий вряд ли вся инфраструктура сложилась ежеминутно. В остальном все ожидаемо. Поломки техники, не больше, чем планировалось, но, как всегда, ломается самое необходимое. Внезапные вводные не всегда быстро обрабатывались руководителями, а колонны останавливались в ожидании приказов. Без прикрытия и боевого дозора. Вечные проблемы нашей армии со связью. Плюс прямо феодальная лестница ступеней принятия решений. Командиры батальонов ждали приказа от комполка, тот от штаба дивизии. Я обычно тут же радировал, чтобы такие колонны атаковали с воздуха. Наверное, не раз командир дивизии схватился за голову. Но на войне будет именно так при активном противодействии достаточно сильной авиации противника. Это еще нет обилия ударных вертолетов. Но через несколько лет израильтяне покажут, что и на танковые колонны есть управа. В октябре 1973 года в истории боевых вертолетов произошло важное событие. Израиль располагал 18 вертолетами Ухадин, оборудованными ПТУРами. Все они были брошены на египетскую танковую бригаду. Результаты их применения оказались просто ошеломительными. В течение дня 18 израильских Ю перебили 90 танков, практически полностью истребив целую танковую бригаду и при этом не понесли потерь вообще. Так крайне эффектно вертолеты заявили о себе как о совершенно новой силе на поле боя. Будем считать, что я сейчас немного предвосхитил будущие войны. Летящие рядом со мной генералы не раз удивлялись моим нестандартным решениям. Пришлось отбрехаться, что такие вертолеты американцы уже используют во Вьетнаме. Наши командиры еще не понимают до конца значения вертолетов на войне. У нас не было своей Кореи. Вот и десантников готовят к высадке на парашютах. Это во второй половине 20 века с обилием средств ПВО, радарами и сильной авиацией у НАТО. А ведь благодаря вертолетам американские солдаты в среднем проводили гораздо больше времени непосредственно в боях, чем их бати во Вторую мировую. А ведь уже позади Корея, Вьетнам у французов, использование винтокрыла и техники в Алжире и Малайзии. Наш генералитет вообще собирается учиться на опыте чужом. Или кровь солдатская, водица, подгорает у меня от такого отношения. 1 июля 1965 года Пентагон сформировал 1-ю аэромобильную, как они говорили, кавалерийскую дивизию. Дивизия не имела танков и бронетранспортеров, зато располагала 443 вертолетами и легкими самолетами, которые обеспечивали транспортом и снабжением 8 пехотных батальонов и 3 дивизиона 105 мм гаубиц. В авиационную группу дивизии входили воздушно-артиллерийский батальон из 36 вооруженных Ю, 2 воздушно-кавалерийских батальона по 60 десантных и 12 вооруженных Ю, 1 батальон из 48 транспортных Чинук, эскадрон вертолетов кранов С-64 и штабной эскадрон самолетов. И не забываем, что на поле боя выходит куда более серьезная техника. Ударные вертолеты довольно серьезно изменили расклад сил на поле боя, так как обладали рядом уникальных возможностей. Они могут легко лететь на предельно низкой высоте, всего нескольких метров над землей. Особой и зачастую неприятной особенностью вертолетов была их относительно низкая скорость и возможность зависания. Вертолеты вдобавок в эти годы практически невидимы для РЛС, пришлось срочно вводить новые алгоритмы селекции сигналов, чтобы РЛС и ЗРК могли видеть вертолеты. Во-вторых, вертолеты вооружены дальнобойными и мощными ПТУРами, с большой вероятностью позволяющим уничтожить практически любой танк, не говоря уже о легкой бронетехнике. При этом классические средства ПВО сухопутных войск, такие как СУ, ПЗРК и ЗРК малой дальности могут достать вертолеты с некоторым трудом. Неприкрытая средствами ПВО бронетехника и вовсе подвергалась, как показывает многочисленный практический опыт грядущего, фактически безнаказанному истреблению. Кроме того, быстро родилась активно используемая по сей день тактика подскока, когда вертолеты делают подход к цели на предельно низкой высоте и маскируясь за складками местности, затем совершают резкий подскок, атакуют, находясь в пределах видимости противника не более 30 секунд и резко уходят на сверхмалую высоту или за складки местности. Такая тактика предельно эффективна, а малое время нахождения вертолетов над целью предельно затрудняет их поражение. И это означает, что уже сейчас надо создавать специализированные ЗРК для работы против них, и нам следует первыми перехватить эстафетную палочку. И давно пора переводить десантуру, особенно штурмовую, на вертолеты. Кстати, десантники из 103 и краткая гвардейская воздушно-десантная дивизия неплохо выполнила свою задачу. Блокировали леса и активно искали схроны и диверсантов. Все-таки их подготовка предполагает много самостоятельной работы вдали от основных групп войск. Поэтому они более инициативны и стремительны. Меня позабавили несколько фактов, тут же доложенных мне. Одна из разведгруппы в самом деле нашла старый схрон. Там даже консервы и боеприпасы лежали. Сейчас в том районе плотно работают оперативники из республиканского МГБ. Ну и заодно напомнили литовцам, кто в доме хозяин. Предвижу кучу жалоб от местных властей, но сразу заявил военным, что пусть их пересылают мне. Такой ответ отцам командирам понравился. К человеку, не боящемуся ответственности, и относится соответственно. Поблагодарив солдат и офицеров и лично командира 15-ти краткой гвардейской танковой, я отбыл на юг в Прикарпатский округ, запретив высшему командованию делать скоропалительные выводы. Для этого у меня была с собой целая команда. Люди из Генштаба, управления Минобороны, представители ВПК, а также старые фронтовики, оценивающие марши и действия со всей иной колокольни. Брежнев ведь поддерживал отношения с однополчанами, и многие из них являлись заслуженными командирами и могут мне честно в лицо заявить, где они видят проблемы. Плюс на сбор информации заряжены особисты и засланные казачки. Моя задача не только сломать генералитету хребет, но и найти узкие места в подготовке и вооружении войск. Уже сейчас ясно, что колонны зачастую плохо прикрыты с воздуха. Неважное взаимодействие сухопутчиков и ВВС выявлено еще на маневрах в ГДР. Привязывать летчиков напрямую к танковым дивизиям, может, и не стоит, но штабы направлений должны быть едиными, чтобы запрос на поддержку не проходил лишние звенья. Эта болезнь не покинула нашу армию и в третьем десятилетии 21 века. Сложность многозвеньевого управления войсками – это наши постоянные грабли. На каждой войне. Почему этого не видят генералы, большой-большой вопрос, и меня, такое отношение, крайне бесит. Уже не один командир попал под горячую руку. Где, сука, у тебя связь? Отстали. Садимся. Пилот репетует и начинает искать подходящую площадку. Волынь не лесистая Литва, ровных полей здесь больше. Снаружи сквозь дверь бьет жарой и пылью. Лето в самом разгаре. Я быстро обхожу винтокрылую машину и двигаюсь в направлении проселка. Все в той же новой эксперименталке, в какую одеты и сопровождающие меня личники. Кепи спасает от палящего солнца, на носу темные очки, в кобуре подарочный кольт 1911. Что-то он мне в последнее время здорово понравился. Мы пересекаем поле с чахлой растительностью и выходим на грунтовку. Здесь уже винты не сносят нам головные уборы. Оглядываюсь. Картина маслом. Часть личного состава изображает работу, остальные давят массу. По виду передвижной узел связи, антенны сверху и сзади. Его сопровождает старый БТР-40, в тени которого беззастенчиво дрыхнут насколько солдатиков. Капот шестиколесного вездехода ЗИЛ-157 поднятый, в моторе ковыряются два чумазых парня. Сам кунг с антенной закрыт. На шум вертолета из него выглядывает полуодетый старлей. Я машу ему рукой. Товарищ старший лейтенант, что у вас тут происходит? На первый взгляд ничего необычного. Очередная поломка в составе колонны. По моему мнению, не менее 20% техники в течение первых суток сходит с дистанции. Но в Прикарпатском округе в районе действия 24 Ясамар-Ульяновской мотострелковой дивизии поломок от чего-то особенно много. А это уже недоработка отдельных командиров и командования в целом. На мой взгляд, оба проверенных округа являются самыми важными. Сюда будут выводиться войска из Германии. Если нам удастся договориться, они и станут первой линией противостояния агрессору, сдвинувшись западней. Не вижу причин в случае сползания в Третью мировую оставлять на немецких полях тела русских солдат. Пусть их заменят чехи и поляки. Но когда мы придем к такому, я пока не представляю. Но цель уже обозначена. Захарову такая идея пришлась по душе. Молодой офицер понял, что попал и бежал к высокому начальству, приводя себя на ходу в порядок. Он уже перешел на уставной шаг, готовясь рапортовать, как застыл, кому докладывать. Шишки в погонах стояли позади меня. Ситуация, как в анекдоте. Я не знаю, кто едет, но за рулем у него сам Брежнев. Я тут осознал оплошность и быстро снял очки. Так он меня сразу узнал, но снова замялся. С камуфляжным погоном и офицер не раз попадали в просак. А этот, судя по внешнему виду, скорее всего, был из пиджаков. Среди связистов вещь обыденная. Техника новая, кадровых еще не наштамповали, вот и берут из профильных вузов специалистов. Можешь обращаться, товарищ главнокомандующий. Что тут случилось, сынок? Как мне нравилось, когда напыщенные генералы и бравые офицеры называли меня таким образом. Главком, это вам не тут и не там. Старший лейтенант совладал с собой и бодро доложил. Товарищ главнокомандующий, командир машины воздушной разведки и целеуказания РЛ-13-257 ГО зенитного ракетного полка старший лейтенант Сидоров. Позади тихо засмеялись, Старлей запунцовил щеками. Хотя он и так красный от жары, кожа такая. Так что случилось, старший лейтенант? Сломались, радировали, ждем машину из ремонтного, но говорят, что сейчас все заняты. Это точно, я оглянулся, вас таких сегодня немало. Только вот что получается, ваши войска без прикрытия остались. Сидоров потускнел. Так точно, у нас радиатор полетел. Давно просил заменить. Вот, он кивнул в сторону отделения стрелков, что уже застыли по стойке смирно, дали прикрытие и сзади громыхнули. Епись, как знаешь, я в этот раз не удержался от смеха, но мой однополчанин продолжил. Что же это прикрытие не организовало оборону? Где их старший, что за бардак? По вводным в лесопосадках могут быть диверсанты. Вас бы давно сожгли из базуки. Да и маскировка где? Чему вас учат отцы-командиры? А ведь вопросы были заданы правильные. Только вот наш пиджак к такому повороту не был готов. Да и не обучен толком. Должность хоть и техническая, но командная. Еще одна заметка в длинный список. Такая боевая учеба меня не устраивает. Я остановил товарища и поинтересовался. Кушать хоть есть что? Так точно, сухим пайком получили. Только вот, Старлей замялся, с водой плохо, а жарко. Так организуй, вон хутор неподалеку. Пусть эти архаровцы на БТР туда слетают. Глядишь, чем-то разживутся. Советская армия и народ едины. Сержант, приказ слышал. Оставь пулеметчика со вторым номером, остальные мухой на хутор. Командир отделения младший сержант по уставному ответил. Так точно. Разрешите выполнять? Я погрозил пальцем. Только к девкам валить не вздумайте, колобродить. Задача у вас боевая, обеспечить личный состав водой, ну и чем богаты хуторяне. Солдаты еле сдерживали смешки. Мотор БТР сыто рыкнул, сержант прыгнул в него уже на ходу, а пулеметчик потрусил к ближайшей рытвине устраивать огневую точку. Связь с командованием есть? Старлей опустил глаза. Была. Я вздохнул. Понятно. Оставь свои позывные, мы проследим. Если что, договоритесь с местными, чтобы с сельсовета в комендатуру позвонили. Круглое лицо Старлея растеклось в улыбке. Спасибо, товарищ главнокомандующий. Я уже двигался к крылатой машине. Что же у нас со связью постоянно такое? Заводи вертолет, летим вокруг. Информация к размышлению. Учение Днепр-67. Важнейшую роль в выполнении наступательной операции восточных сыграли десантные войска, которые высаживались двумя способами. На парашютах в тылу у западных высадились сперва бойцы 103 и краткая Витебской гвардейской воздушно-десантной дивизии, а на следующий день десантники из 76-й краткой Псковской дивизии. Эта операция обеспечивалась прикрытием советской истребительной авиации, а место высадки было тщательно обработано бомбардировочной. Именно в ходе учений Днепр-67 было впервые отработано десантирование в тылу у противника вертолетным способом, подсмотренное у американцев во Вьетнаме. Для этого на базе 51 ГО парашютно-десантного полка была сформирована экспериментальная 1Я воздушно-десантная бригада. Бронетехнику и артиллерию к месту высадки доставляли вертолеты Ми-6, а десантников – Ми-4. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, захват плацдарма в тылу у западных занял по времени всего 1 час. Данный эксперимент в ходе учений Днепр-67 был признан столь удачным, что уже в следующем году были созданы первые воздушно-штурмовые бригады ВДВ, впоследствии переименованные в десантно-штурмовые. В их задачи входило ведение боевых действий в труднодоступных районах, а также выполнение задач общевойскового мобильного резерва фронта и обеспечение оперативно-тактических и тактических десантов. В частности, методом вертикального охвата десантники могут захватывать важные военные объекты в тылу у противника, плацдармы при форсировании рек, горные перевалы, отвлекать боеспособные силы неприятеля, поддерживать собственные войска, оказавшиеся в окружении, выступать в качестве мобильного резерва для купирования кризисных ситуаций в обороне, пресекать вражеские прорывы в свой тыл, уничтожать высаженные им десанты. 7 дней до реки Рейн. Реально существовавший план советского наступления в Западную Европу. На случай нападения НАТО на страны организации Варшавского договора, ОФТ, в 1979 году был подготовлен план, известный как «7 дней до реки Рейн». Он должен был стать ответом на ядерную бомбардировку Восточной Европы со стороны Альянса и закончиться в течение 7 дней разгромом Западной Германии. Согласно плану, обнародованному Польшей после окончания Холодной войны, НАТО нанесло ядерные удары по 25 целям в Польше, в том числе Варшаве и порту Гданьска. В ответ Советский Союз наносили удар по Гамбургу, Дюссельдорфу, Кёльну, Франкфурту, Штутгарту, столице Западной Германии Бонну и ряду других городов. В результате этого штаб-квартира НАТО в Брюсселе была бы полностью уничтожена, так же, как и порт Антверпена. Таким образом, без руководства оставались бы НАТО и правительства Западной Германии, Нидерландов и Дании, как раз тех стран, которые должны быть захвачены в ходе 7 дней. Из-за уничтожения ключевых портов Североатлантический альянс не смог бы в полной мере осуществить доставку подкрепления из Великобритании и США. Однако, Францию и Великобританию миновало бы это учесть, поскольку у обеих стран имелся собственный ядерный потенциал, не связанный с США. Если США, по прогнозам военных стратегов, не применяли ядерное оружие из страха эскалации, то в Париже и Лондоне могли смотреть на ситуацию по-другому. Из-за крайней близости территории возможного ядерного противостояния к их границам для руководства двух стран грань между тактическим и стратегическим ядерным ударом оказывалась не столь очевидной. По всей видимости, Москва также не планировала вести ни с одной из этих стран противостояние на 8-й день. Однако тем не менее в случае дальнейшего продолжения сопротивления советские планы предполагали выход на рубеж Северного моря и города Лиона, Франция, на 9-й день наступления, затем продолжение наступления до конечного рубежа в Пиренеях. После ответного ядерного удара ОВД в бой должны были быть направлены классические войска. План предполагал, что Польша превратится в зону радиоактивного заражения, что отделит Советский Союз от его сил в Восточной Германии, Чехословакии и Венгрии. Поэтому выполнение основной задачи ложилось на плечи находящихся в этих странах сил. Во главе наступления на сердце НАТО должна была находиться группировка советских сил в Германии, в которую входило 5 армий, каждая из которых состояла из 3 или 4 танковых и мотострелковых дивизий. На севере в состав советских и восточногерманских войск входили бы 2Я гвардейская танковая армия, 20Я гвардейская общевойсковая армия, 3Я ударная армия численностью до 7 танковых дивизий и 5 мотострелковых дивизий. Со стороны Национальной народной армии Восточной Германии, наиболее боеспособная из несоветских армий ОФТ, в состав сил входило бы 2 танковые и 4 мотострелковые дивизии. Этот контингент включал в себя 18 дивизий, поддерживаемых артиллерией, авиацией и войсками специального назначения. Ему со стороны НАТО противостояли бы объединенные войска Дании, Нидерландов, ФРГ, Великобритании и Бельгии. Силы НАТО и ОФД должны были столкнуться на так называемой северогерманской низменности, полосе относительно ровной территории, простирающейся до исторических Нидерландов. Этот путь считался наиболее прямым для захвата как можно большего числа стран НАТО. Среди группировки, направляющейся на запад, также должна действовать оперативная маневренная группа ОМК, численностью от 2 бригад до 2 дивизий. Ее держали бы в резерве до того, как наступит переломный момент, после чего ОМК должна зайти за линию фронта, отрезая силы НАТО. На юге Германии основной удар наносился бы 8 краткой гвардейской и 1 краткой гвардейской танковой армиями СССР, обладающими в общей сложности 3 танковыми и 3 мотострелковыми дивизиями. Центральная группа войск, расположенная в Чехословакии, могла бы направить до 2 танковых и мотострелковых дивизий. Армия собственно Чехословакии могла усилить эту группировку 3 танковыми и 5 мотострелковыми дивизиями. Данной южной группировке предстояло бы пройти наименьшее расстояние до Рейна, всего 120 км, однако перед ней вставали серьезные военные и географические препятствия, поскольку им, во-первых, противостояло 10 западногерманских и американских дивизий, обладавших наилучшей комплектацией, во-вторых, территория, на которой находится большое число холмов и гор, лучше подходила для обороны, чем для нападения. В то же самое время советские десантные войска должны были захватить ключевые переправы, особенно через Везер и Рейн. Захват переправ играл бы ключевую роль в развитии наступления. Авиабазы, штабы вооруженных сил и известные альтернативные центры управления также должны были становиться мишенями. Тактический ядерный потенциал НАТО предстояло уничтожить советскому спецназу. В море ВМФ Советского Союза моментально переходил в наступление, перерезая пути сообщения Европы с США. Также важной целью советских ВМС стали бы авианосцы США, с которых могли стартовать самолеты с ядерным оружием. Самой важной целью советского флота тем не менее становилась защита подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами, в Баренцевом море. Так, вне зависимости от победы или поражения на классическом театре военных действий, это сохранит за Москвой возможность ответного удара по США. Авиации ОФП предстояло уничтожить авиацию противника, нанести удары по аэродромам, армейским базам и позициям сухопутных войск НАТО. В плане ОФП подчеркивалось 2 вещи. Во-первых, в случае внезапного нападения важнейшими войсками были бы именно сухопутные войска. Чем быстрее будет их продвижение, тем быстрее они смогут сломить силы НАТО. Чем быстрее Западная Германия была бы вынуждена капитулировать, тем быстрее у прочих стран НАТО должны были закончиться причины продолжать сражение, и тем быстрее сократится риск полномасштабной ядерной войны. Во-вторых, НАТО ждало бы поражение. То, что в НАТО предполагали, что война перейдет постепенно в ядерную, стало фатальной ошибкой против противника, который был готов применять его сразу же. Из-за того, что решение о применении ядерного оружия переходило от НАТО главам США, Франции и Великобритании, именно Парижу, Вашингтону и Лондону предстояло решать, либо использовать их для защиты своих войск и рискнуть привести к эскалации, либо оставить остальных членов НАТО один на один с ОФТ. Глава 20. 9 августа 1965 года. Москва. Кремль. Жаркий август. Утро начинается с чтения сводок. Спасибо моим помощникам и Черненко. В отборе материалов, наконец, наведен порядок. Мне перестали передавать различную информационную шелуху, особенно от всяческих обкомов и ЦК республик. Их просьбы должны в первую очередь канализировать соответствующие отделы ЦК. Если мне что интересно, то сам звоню на место, а на стол в Кремле принимаю лишь заметки по важнейшим направлениям, короткий дайджест событий в стране, соцлагере и прочим зарубежье. Особняком в отдельной папке выложены страницы с американскими новостями. Белый дом, Конгресс, общественное мнение, состояние промышленности. Именно в таком порядке. МИДу и отделы приходится потрудиться. Среди толковой молодежи из МГИМа и заведения Лулумбы полно полиглотов. Вот они и просматривают мне прессу с разных мировых агентств. Посольство также ищет ответы на интересующие меня вопросы. В отдельной папке лежат новости с биржи. Мы с разведкой готовим тайную операцию «Быки». Прибыль от нее может перекрыть все золотые доходы от кладов. И главное, даст возможность купить интересующие нас акции. Это уже для второй операции «Саботаж». Зная ведущие тенденции будущего, можно чутко поправить чье-то первенство или на худой конец замедлить. Сводки от разведок лежат отдельно. Если нет ничего срочного, то с вниманием просматриваю их после обеда. Но сегодня, судя по накалу сообщения из Америки, начал с них. Благодаря нашей наводке американские зубастые журналюги обнародовали список потерь их авиации, а они не радовали. Такой отпор в моем времени Эйфор начали получать намного позднее, а тут разом пошли сбития десятков самолетов. Каждую неделю в Ханой пресс-конференции, где представлены только что взятые в плен летчики, с теми вовсю работает советская разведка. Это наши первейшие условия для вьетнамцев. Трофеи пленные, или никаких поставок. Военные Вьетминя оказались впечатлены успехами нашего ПВО и объемом предполагаемой помощи, потому продавили согласие. Пленных планируется быстро обменивать. Швейцария согласилась быть посредником. Американская общественность благосклонно приняла такое известие. Я задумчиво отодвинул последние сводки с полей, что ежедневно представлял заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Кулаков. Битва за урожай, взят новый рекорд, новости житницы, кричащие заголовки и лозунги, как будто в стране война идет. Но что поделать, проблемы на селе копились давно. Как бы ни ругали коллективизацию, но она была успешно проведена, и страна накормлена. В село пришли техника, агрономы и современный посевной материал. Перед войной голода не было, но затем случилось, что случилось. Страшный удар военного лихолетия вынесла деревня. Людской урон на селе среди славянских республик был поистине страшен. В некоторых селах не вернулся почти никто из призванных. Ведь крестьян обычно забирали в пехоту, механизаторы шли в танкисты. Первых рвали снаряды, вторые горели заживо в боевых машинах. Возвращались домой калеки, измотанные бойней мужчины, кому повезло и кого призвали в конце войны. Некоторые после демобилизации в нищую деревню и не вернулись вовсе, зацепившись в городах, где жизнь была на порядок легче. В 50-е молодая деревня побежала на целину и заготовки. Под вербовку давали паспорт, и молодежь с села потекла потоком, который не прекращался и до 80-х. Нечерноземье стремительно обезлюживалось. Про технику и говорить нечего. Мало, очень мало для индустриализации аграрного сектора. Никита же не придумал ничего лучшего, как ликвидировать МТС как класс. Сейчас систему машинно-тракторных станций будем восстанавливать. Ведь пока наши сельские хозяйства прочно не станут на ноги, придется поддерживать их государству. Но не везде. В крепких колхозах и совхозах это без надобности. Они займутся у меня иным. Хрущев вообще наворочил столько, что разгребать придется долго. С 1959 по 1964 год резко снизились темпы производства в сельском хозяйстве. Кроме того, материально-техническое оснащение колхозов и совхозов оставляло желать лучшего. Только с 1961 по 1964 год крестьяне недополучили 207 тысяч тракторов. Проблемы с сельхозтехникой сказываются на сборе урожая. Почему я сельское хозяйство вспомнил? На носу совместное заседание секретариата и Совмина. Будем обсуждать необходимые селу финансы, расширение льгот и разрешений, а также новые постановления о сбытовых и закупочных кооперативах. Закон как раз активно готовится. Тут мы с Подгорным нашли общий язык. Он послал людей изучать опыт коллег в социалистических странах и даже во Францию. Там кооперативное движение крайне развито. Хороший опыт надо тянуть сюда. Я же пристально посматриваю в сторону машиностроения. Кто сможет в ближайшие годы наклепать нам десятки тысяч линий по переработке продовольствия? Начнем с солнечного юга. Зачем нам вести консервированные овощи, фрукты и соки из Болгарии и Венгрии? Заодно опробую свою идею. Давать не рыбу, а удочку. Это я про Закавказье и Молдавию. В Средней Азии вопросов и проблем больше. Зимой подготовлюсь, съезжу на места и следующей весной вплотную займемся нашими солнечными республиками. Надо рассматривать их с точки зрения эффективности, а не в плане будущих трудовых ресурсов. Аграрии к тому же после мартовского пленума получили большую самостоятельность в финансовых вопросах. Совхозы и колхозы оставляли себе полученную прибыль, которая должна быть использована на расширение хозяйства и капитальное строительство. Также теперь они получили право брать банковские кредиты напрямую. Раньше могли это делать только через заготовительные организации. Кроме того, правительство дало поручение Газбанку дать колхозам дополнительные долгосрочные кредиты, которые должны были пойти на закупку крупного рогатого скота, чтобы тем самым улучшить генофонд, начали выдавать кредиты на строительство домов и различных объектов социально-культурного назначения. В вопросах налогообложения также произошли послабления. Уже с 1966 года колхозы должны будут платить налоги не с волового, а с чистого дохода. В том же году планируем отменить трудодни и введем заработную плату для колхозников. В целом зарплата сельчан должна увеличиться минимум раза в два. По приусадебным участкам я пошел дальше, чем в том времени, а также в части самостоятельности реализации колхозами продукции. Вот тут как раз должны помочь кооперативы, люди любят деньги, так что я уверен, что эти ухари быстро развернутся. Вот с переработкой придется вести пропаганду и помогать методически, и стоит искать новые методы и решения. В дальних деревнях хотя бы переводить молоко на сухое или делать сгущенку на местах. Подожди, а ведь успешнее вести пропаганду, имея наглядный пример. Нужны образцовые хозяйства со всем этим содержимым. Разведение КРС, овощеводство и кормовые культуры. Дадим им кредиты на линии и посмотрим, что выйдет. Обычно хозяйства успешные по причине грамотного руководства и работящего костяка. Такие люди смогут горы свернуть и города накормить. Молочный заводик, коптильный цех, колбасное производство, костная мука, все пойдет в дело. Смотрю на календарь, у меня как раз в сентябре поездка в Ивановскую область в плане. Выездная сессия секретариата ЦК и президиума по сельскому хозяйству. Туда приедут люди с разных климатических зон РСФР. Ростов, Воронеж, Тверь, Вологда, Башкирия, Алтай. Пусть пообщаются, познакомятся и обменяются опытом. А я, то есть мои засланные казачки, найдут грамотных председателей. Таких хозяев, что радеют за дело. Вопросы технического оснащения колхозов и совхозов первостатейные. Без них нам не добиться успехов и не накормить страну. Ручной труд неэффективен. Для этих задач государство планировало увеличить производство тракторов с 355 тысяч штук до 600-625 тысяч единиц в год. Но где нам взять эти дополнительные мощности? Хотя некоторые идеи у меня есть. Скашиваю глаза на записку Цуканова. Опять звонили из Харькова и Горького. Что хотят? Понятно, возобновить выпуск продукции и сидеть на попе ровно, деньга идет и ладно, только вот такой зоопарк военной техники нам категорически не нужен. Сколько у нас было в СССР основных танков? 1040 или 50? И главное, зачем перспективные Т-64, Т-72 и Т-80 имеют как недостатки, так и достоинства, но зная будущую их примерную стоимость, я уже склонился к продолжению производства модернизированных Т-62. С дальнейшей модернизацией Т-55 и неспешной разработки Т-72, нам потребуется минимальное количество боевых платформ. 62-й, например, во многом унифицирован с 55-м. Чтобы не получалось так, что в одном полку требуются такие заправщики и запчасти, а в соседнем совсем иные, а то и вовсе все вместе, и тогда к смщикам не позавидуешь. Чтобы мехват-резервист сел на иной тип танка и сразу понял его управление, а не застыл в задумчивости. Да и наше будущее показало, что ветеран Т-62 с правильным обвесом еще ого-го. На основе принятой платформы можно производить другие машины, как, например, на базе Т-80 создали высокозащищенное транспортное средство, ВТС, «Ладога» и даже применили его во время аварийных работ в Чернобыле. БТМ-4М, траншейный экскаватор для быстрой прокладки канав, траншеи и окоп, 2С-19 МСТАС, самоходная артиллерийская установка, ПДП, переправочно-десантный паром. Не стоит изобретать велосипед. В перспективе на базе старых танков можно подумать о тяжелых средствах доставки пехоты. Так в будущем поступили израильтяне, создав «Ахзарит» на базе захваченных Т-55. Без башни корпус Т-55 весил 27 тонн, к этому дополнительно добавлено 17 тонн брони. В сочетании с низким силуэтом машины это позволило обеспечить исключительно высокий уровень защиты БТР. Броневая защита корпуса дополнительно усилена накладными перфорированными стальными листами с карбоновыми волокнами. Установлен также комплект динамической защиты. Такие тяжелые БТР отлично подходят в условиях штурмовых действий в городе или в горах. Добавить к ним штурмовые самоходки, те же СУ, установленные в бронированных башнях, и мы получаем сверхзащищенные подразделения, которые могут работать в самой тяжелой обстановке, не теряя людей при банальном подвозе резервов или припасов. Таким образом, убиваем трех зайцев. Нам будет куда девать устаревшие танковые платформы, что продать затем после модернизации на экспорт, и не тратить огромные средства на изобретение 10 способов убить врага. Я сильно сомневаюсь в возможности начала большой войны и надеюсь, что мои усилия снизят такую вероятность. Тогда зачем кидать огромные деньги в топку? Осталось убедить в этом генералитет и высшее руководство. Ну, первых я уже нагибаю. При всем уважении к армии, она еще с 30-х годов после чистки клики Тухачевского не представляла из себя никакой политической силы. Разве что во времена разброда после смерти Сталина что-то весить стал Жуков, и то ненадолго. Генералы сей момент учли и ведут себя тихо. Это было особенно заметно в конце существования СССР, когда армию постоянно подставлял Меченый, а затем использовали недоделанные мятежники из ГКЧП. Надо же додуматься ввести войска в столицу без боекомплекта, так они еще во время операции «Дунай» показали себя как полные профаны, не делая это военных мятежей пресекать, так что и при мне засунут языки в задницу. Партия сказала, генералитет ответил «есть», или «нахер с поля». Прикидываю, что мощности Омского завода и Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле для производства боевой техники хватит с головой, а товарищи с Харькова пущай конструируют и модернизируют на основе имеющихся танков. Наклепали мы их достаточно, лишние на экспорт пошлем, но сначала проверим в бою. На оставшихся мощностях можно делать так необходимые народному хозяйству трактора. Тем более, что дизеля для тепловозов производят там же. Вот пусть начнут для тракторов, а производство локомотивов свернут. Надо будет посмотреть, что еще сопутствующего можно на этом заводе производить. Понятно, что на ХЗТМ такому повороту не обрадуются. Придется ехать, объяснять со стратегической точки зрения, что завод стоит не так далеко от границы. Многие еще помнят 41-й, как и тот факт, что не менее 4000 работников завода работали на немцев в оккупации. Они на нем ударно ремонтировали танки врага. Мне доставили из архивов немецкую фотографию, где изображен тысячный отремонтированный танк. Будет чем убедить товарищей. Вспоминаю недавнюю поездку в Днепропетровск. Кое-кто из моего окружения крепко побаивался нового покушения, ведь я ехал официально. Даже отговаривали. Но что за первый, что боится перемещаться по собственной стране? Да и моя охрана свой уровень серьезно подняла, когда осознали, что противником может быть не обычный хулиган и не мифический шпион. У нас в КСО вскоре даже снайперы появятся, а бронированные дипломаты есть у многих личников. Сейчас для них разрабатывается легкая защита в виде бронежилета скрытого ношения. Вряд ли они столкнутся с серьезным сопротивлением, а от пистолетных пуль будет достаточно. Заодно прокачаем нашу промышленность в этом направлении. Нейлон уже имеется, собственная разновидность кевлара на подходе, как и спецура ГРУ, что будет испытывать их в боевых условиях. И Вашутин вовсю разворачивает свои части, вербуя из войск самых лучших. Но все обошлось. Встречали меня хлебосольно, потому что я для них свой. А Днепропетровск мне важен не только тем, что Ильич там пошел в силу, но и своей промышленностью. И у меня честно подгорает от осознания того, что в будущем этот город станет вотчиной для фашистов и пьесатых олигархов. Но сразу порадовали здешние руководители, полностью поддержав меня в разукранизации УССР. В частных беседах они высказывались еще более лихо. Да что себе эти западенцы позволяют? Киев – это разве их территория? Исконный город русских князей. Гнать надо поганых селюков из начальства. Где они? Там обязательно кумовство и воровство. Леонид Ильич, наш обком тебя поддержит в любых начинаниях. Можешь даже не сомневаться. Никакой промышленности на Галичине. Пусть из села не вылезают. Максимум – колбасный цех. У себя в городе мы такого не позволим. А вот Харьков надо чистить. И Донецк с вами, товарищ первый. Хорошо поговорили. Я приехал туда с Кириленко и новым министром МГБ. Отдельно обсудили планы развития области. ИКВ стоит включить вместе с ними в Днепровский макроэкономический регион. Идея новая, отнеслись к ней несколько настороженно, не забыли еще совнархозы, но зато согласились первыми начать работать по НЭМу. Договорились, что директора и руководители отделов обкома обязательно приедут к нам на совещание по этому вопросу. Съездили и на село в один из богатых колхозов. Председатель напомнил мне кулака переростка, у такого не забалуешь. Но, видимо, иначе никак. Себе на уме усач, но мою идею с кооперацией поддержал и своего заместителя за границу за опытом пошлет. Аж глаза загорелись, почуяв скорую выгоду. Тем более, что экспериментаторам пойдет отдельная помощь напрямую от правительства. консервный завод ставите? А шо, Леонид Ильич, думка справна. У вас, в России, великий спрос на овоча. Будимо огурцы и помидоры консервировать. У нас их богато.